Глава первая. Новая жизнь в Сереброке. И Деннис. «Кто лучше всех? Да-да-да! Френ лучше всех! Навсегда!» «Никак не могу отделаться от этой песни!» — простонала Вега. «А ведь я уже несколько месяцев не видела Френ!» «Да, песня очень приставучая. Я сегодня утром ее пела!» — отозвалась Гретель Грин, наливая непонятную серебристую жидкость в крошечный чайничек. Чайник держала изящная ручка в кружевной перчатке. «А это рука настоящей ведьмы?» — спросила Вега и поморщилась. Рука внезапно повернулась к ней. В Сереброке было много странного. Вега только и делала, что удивлялась. Например, почему тут, здороваясь, машут ногой, а не рукой? Почему Венглека, хозяйка кинотеатра, ни с кем не разговаривает, кроме статуи летучей мыши у входа? И что за серебристую жидкость тут пьют по утрам? А что уж говорить о маминых изобретениях? Ее маму явно все обожали и в то же время побаивались. Да, она настоящий гений. Может решить любую проблему. Но может случайно и бед натворить. «Ты что, Вега? Это же одно из моих изобретений!» Воскликнула мама с ловкостью танцовщицы, кружась по сверкающей черной кухне. «Я достала его с чердака специально для тебя. Это не рука, а всего лишь заколдованная перчатка. Ее зовут Деннис». «Деннис?» «Да-да, Деннис». Перчатка Деннис схватила чайник, пролетела над столом и налила небольшую лужицу на полу возле Веги. Девочка скептически посмотрела на маму, а та задумчиво потерла подбородок. «У нее плоховатый глазомер». Вега щелкнула пальцами, и лужица затекла обратно в чайник. «У тебя получается все лучше и лучше», — радостно похвалила ее Гретель. Тут в комнату вплыло платье. Вега вздрогнула. «А это еще что?» «Еще одно мое изобретение», — с гордостью объявила Гретель. «Дай-ка угадаю. Его зовут Гертруда?» «Нет, это тоже Деннис». «Что?» «Видишь ли, я создала целый наряд, и каждую вещь зовут Деннис». Над головой послышалось глухое топанье. «Туфли Деннис сегодня чересчур раздухарились. Пришлось запереть их на чердаке. А колготки Деннис сбежали». Платье Деннис запорхало по комнате. Все в кружевах и ленточках. Выглядело оно устрашающе. Внезапно платье прильнуло к Веге. «Это оно так обнимается», — объяснила Гретель. По столу полз любимый слизняк Веги Слагфри. За ним тащились его друзья — слизняки Эльби и Клара. Когда Вега искала свою маму, она узнала об одном из ее проектов. Мама завела слизняков-шпионов, которые бродили по верхнему миру и собирали важную информацию. Сейчас все 10 слизняков жили в кукольном домике у них в холле. «Ну вот скажите, разве нормальные люди завтракают с ручными слизняками и заколдованным нарядом по имени Деннис?» «Мы не очень-то нормальные ведьмы, правда?» — задумчиво протянула Вега. Гретель Грин хихикнула. «Быть нормальным слишком скучно». «Не сказала бы», — пробормотала Вега себе под нос. «Доброе утро, мои преданные фанаты! Они же члены моей семьи!» — завопила фея Френ, влетая в комнату и рассыпая повсюду волшебную пыльцу. «Вы рады? Еще бы! Ведь я прилетела к вам в гости! И как раз вовремя! Вижу, вы завтракаете!» Вега с улыбкой помахала Френ, а платье Деннис решительно поплыло к двери. Перчатка Деннис поспешно спрыгнула со стола и вцепилась в платье. Через несколько секунд и платье, и перчатка скрылись за дверью. «Какая невоспитанность!» — недовольно фыркнула Френ. «Разве так встречают самую феерическую фею во всем Водостоке?» «Ну, конечно, нет!» — улыбнулась Гретель. «Мы очень рады, Френ, и тебе, и тучам волшебной пыльцы!» Френ с гордостью кивнула, а Вега нырнула под стол, чтобы тайком стереть пыльцу с языка. «Все любят волшебную пыльцу», — заявила Френ. «И меня тоже». «Волшебная пыльца», — тихо проговорила Гретель, а Вега тем временем, откашливаясь, вынырнула из-под стола. «Кажется, у меня появилась идея». «Какая?» — забеспокоилась Вега. Френ щелкнула пальцами. «Официант! Ой, то есть Гретель, Что у нас на завтрак? Протянула изобретательница, погруженная в свои мысли. Гретель хмурилась. Она всегда так делала, когда обдумывала очередное изобретение. Вега поежилась. Мало ли что придумает ее мама на этот раз. «А что ты хочешь, Френ?» «Джем!» — с готовностью отозвалась фея. «Ну да, конечно!» — рассеянно ответила Гретель, помахивая рукой. «Мы еще ни разу не ели джем с тех пор, как вернулись в Сереброк. Верно, Вега?» Вега кивнула, с беспокойством размышляя, зачем мама машет. А вот Френ этого даже не заметила. «Давайте споем мою любимую песню «Френ, Френ навсегда!» «Нет!» Хором воскликнули Вега и Гретель. Тут в комнату ввалилась банка джема на длинных страусиных ногах. «Очередное изобретение?» — спросила Вега. Гретель покачала головой. «Нет, ноги выдали бесплатно вместе с джемом. У них была какая-то акция». Банка подпрыгнула, плюхнулась на стол и разбилась. Френ даже глазом не моргнула, будто так было положено. А вот Вега с омерзением смотрела, как заплесневелый черный джем растекается по столу. Гретель охнула. «Я и забыла, что несколько лет просидела в шляпе. Надо будет купить свежего джема». Френ, между тем, уже слизывала джем со стола. Вега поморщилась. «Что такого?» Тут же взвелась Френ. «Джем с плесенью — настоящий деликатес. Наверняка». В комнату снова вплыло платье Деннис и протянуло к джему рукав, украшенный пышными рюшами. «Ну уж нет!» — взвизгнула Френ и плюхнулась на кочку джема, раскинув руки и ноги. «Я не собираюсь делиться чудесным заплесневелым джемом с каким-то платьем, тем более с таким уродливым!» Платье Деннис покачнулось в воздухе. «Кыш! Кыш!» — крикнула Френ и шлепнула по рукаву. Вега смотрела, как Френ жадно уплетает джем. Он был очень похож на странную черную грязь, которая капала с волос Пегги, когда они познакомились. «Меня зовут Пегги Пигвигл. Как ты прикольно одета! Ты из верхнего мира, да?» Услышала Вега, словно внезапно у нее в голове открылся ящичек, где хранились лучшие воспоминания. «Что с тобой?» — спросила Гретель. «Я не отдам тебе джем! Даже не думай!» — вопила Френ. «Ничего, ничего, все в порядке», — промямлила Вега, хотя на самом деле это было не так. Она ужасно скучала по Пегги и Флафаноре, по Мэвис и ее палатке со свежим джемом. Вега не видела подруг уже несколько недель, пока она осваивалась в Сереброке, проводила время с мамой. Здесь у нее было все, о чем она мечтала. Не было только подруг. Вега подумала, чем сейчас занимаются Пегги с Флафанорой. «Наверняка сидят на полу в липовом доме, уплетают свежий джем и хохочут», — подумала девочка. «Ну все, я сейчас лопну», — объявила Френ и скатилась со стола. Новости Сереброка. В связи с ограблением ювелирного магазина «Серебро» разыскиваются шелковые колготки. Хозяйка ювелирного магазина «Серебро» Оливия Пала утверждает, что сегодня утром ее магазин ограбили заколдованные колготки. Высококачественные шелковые колготки с кружевными вставками вошли в магазин и одной ногой ловко сгребли драгоценности с прилавка и сыпали их в другую. Мы поговорили с Оливией. Она уже рассказала о случившемся королеве Водостока Пегги Пигвигл, которая сейчас находится в Гламбурге. «Уважаемые ведьмы, если вы узнали эти колготки, просим немедленно сообщить нам. И, пожалуйста, проверьте свои комоды. Вдруг это от вас сбежали колготки-воришки?»